слез с подоконника. Аппарат продолжал стучать. Белая лента, извиваясь, поползла по столу. Предревкома Сурков у аппарата. Не глядя на ленту, произнес телеграфист. Он ловил на слух. «Ну-ну-ну», — заволновался Мартемьянов. «Скажи ему, Мартемьянов, мол, зам ревкома слушает. Пущай выкладывает свои новости или что там у них». Телеграфист стал передавать. «С месяц, как приехал Чуркин из областкома». Тягуче заговорил он через минуту. «Настаивает проведение старых директив». Мартемьянов и Крынкин переглянулись. «На Сучанском руднике сосредоточение японских войск». «Я так и думал», — хмуро сказал Крынкин. «Под рудником новые стычки. Осложнение хунхузами. Собирается корейский съезд. Под Шкотовом бои с американскими, японскими войсками. Подробнее нельзя по аппарату. Срочно возвращайтесь». Сережа, закрыв глаза, слушал медлительный голос телеграфиста, и мысль его бежала по проводам над дикими, стынущими в ночи хребтами, над темными безднами долин с вкрапленными в них кое-где мигающими огнями деревень, над всей огромной мятежной бодрствующей страной, где бродит теперь поднявшийся с логова зверь, и чадные костры кочевников льют в небо оранжево-сизые дымы. Где-то за 300 с лишним верст, в такой же комнатке, также склонился над аппаратом телеграфист, и Сурков, сунув в карманы руки, покачиваясь слегка своим квадратным туловищем, диктует эти слова. Сережа видел темные скобеевские улицы с бодрствующими часовыми на перекрестках, деревянные корпуса больницы со светящимися окнами. Высокий и все еще стройный отец в белом халате со свернутой на бок черной бородкой стоит над раненым и щупает пульс. А рядом склонилась сиделка и смотрит соболезнующим взглядом то на отца, то на раненого. «Какая это сиделка? Может быть, Фрося?» — думал Сережа, вызывая в памяти ее большое статное подвижное тело, и ласковое чувственное тепло разливалось по его жилам. За время похода он почти забыл о ней, а между тем в последние недели он так часто переглядывался с ней, и ее тонкие и знающие вдовьи губы так беспокоили его, что он перестал спать по ночам. «Передай Сереже, — говорил телеграфист равнодушным голосом, — приехала его сестра». «Что-что?» Сережа вскочил. «Сестра твоя приехала». Обернувшись, сказал Мартемьянов. Крынкин тоже внимательно посмотрел на Сережу. «Сестра? Лена? Когда приехала?» «А ну, спроси, правда», сказал Мартемьянов. Телеграфист, недовольно подобрав губы, затрещал ручкой аппарата. Он не одобрял частных разговоров по прямому проводу. Несколько секунд было тихо. Потом снова чуждо, бесстрастно затрещал аппарат. «Вместе с Чуркиным приехала», — отчетливо сказал телеграфист. «А, значит, она уже месяц в Скобеевке». Сережа быстро зашагал по комнате. Сонное состояние сразу покинуло его. «Лена», — думал он взволнованно, — «как это могло случиться?» Он все еще не мог поверить в это. Сестра была точно неотделима от гиммеровской гостиной, в которой он видел ее в последний раз год назад перед отъездом в деревню. Она стояла перед ним,